Рядовой Любич. Снова таял мой взвод. Снова из списка, хранившегося в моей полевой сумке, каждый вечер против фамилий выбывших я ставил значки и делал понятные только мне пометки. Крестиками отмечал погибших. После значка крест шла дата выбытия. Дальше шла краткая запись места гибели и захоронения, если такое возможно было произвести. Д. Раменко, ЮВ-1 КМ. Худ Новосельский. Лес Вязичне Харламова. Брод Р. Ремеш, правый берег. Не знаю, зачем я делал эти совершенно ненужные записи в то время. Наверное, крепче хотел привязать себя к будущему, к тому призрачному времени, которое наступит после войны, когда мои записи кому-нибудь станут нужны. Как будто я постоянно, пусть подспудно, претендовал на роль последнего свидетеля. И роль мне эта, видимо, все же удавалась. Потому что в итоге судьба и спасла меня, может быть, только для того, чтобы я исполнил до конца эту загаданную ей роль последнего свидетеля. Снова я доставал свой список. Едва успели пополнить, и вот. Брод через речку Ремеш. Проклятый брод, проклятая мина. Боевое охранение отыскало подходящее место для переправы через эту небольшую речушку. Речушка как речушка, ничего особенного. Похоже на сотни других таких же, которые мы миновали на своем пути. Мост оказался взорванным. Заряд подложили хороший. Некоторые бревна перерубило пополам, у некоторых на лучины расщипало торцы. Мост, отступая, взорвали, конечно, наши саперы. Смотрю, впереди под ольхами стоит Петр Маркович. Он шел с боевым охранением. «Осторожно на переезде, — говорит, — кругом мины. Мы сделали проход как раз на ширину телеги. Держитесь одной колеи». Колея действительно хорошо видна. Две борозды на дне под неглубокой прозрачной водой. Стали перебираться на правый берег. Вначале все шло хорошо. Подводы двигались одна с другой. Я определил дистанцию. Каждое последующее начинает движение только тогда, когда передняя достигнет середины течения. Нервы у всех, понятное дело, перенапряжены. Уже выбрались на другой берег, 3 или 4 повозки. Из двоих погнали через пойму густому молодому сосняку, чтобы поскорее миновать открытое пространство. Спустилась пятая, она пересекла уж стремя речушки, где было поглубже, и мягко пошла по отмели к берегу. За нею сразу шестая, как положено. В таком же порядке мы перетаскивали свой обоз через другие ручьи, через узкие рукава болот, чтобы не ехать по лесу окружным путем, иначе немецкие мотоциклисты давно перехватили нас. И тот конь, тащивший первую повозку, нагнулся и стал жадно хватать губами воду. «Ездовой! Какой там ездовой? Девушка-санитарка взяла и отпустила вожжи, пожалела коня. Пусть попьет свежей водицы. А водопой ведь только ж был. Коней всех попоили, специально останавливались. Такой, видать, попался конь. Бывают такие кони, что не увидит. Клок сена или травы, воду либо тву какую-нибудь, дай ему сразу схватить». Конь, шедший следом, сразу полез в объезд. Там тоже ездовым сидела санитарка, и та не подтянула вожжей, не поторопила вперед коня, и другая своего не придержала. Не сообразила дурех. И вот разъехались, мы замерли. Никто слова не успел произнести. Бабах! Все в один миг в месиво. Только оглобли до колеса полетели. Собирали потом. Где кусок человеческий, где девчонки и 6 человек раненых. Во второй повозке лежал наш боец Любич. Говорят, до того, как ушел в ополчение, играл в оркестре на скрипке. Всегда молчаливый, замкнутый, видимо, тосковал по своей скрипке. Санитарок обеих звали Зойками. Их имена я запомнил. Запомнил и то, как молча, сдерживая себя изо всех сил, оставшись в могиле одна, плакала капитан медицинской службы Лидия Степановна. Когда догнала обоз, сказала: «Вот и мой сыночек такой же был. Что они пожили-то?» Впереди протекала Угра. Я давно думал о ней, смотрел на карте, где переходить, если мы не успели, ему займут немцы. Вот почему спешили, торопили коней, спали по 2-3 часа в сутки, рисковали, выезжая на проселки. Мы приближались к Угре. Угра, Угра, тогда мы еще не знали, что для многих она станет судьбой. А те, кто выживет, будут помнить ее всю жизнь. Красивая река. Но тогда она для нас была ориентиром, естественным препятствием, рубежом, оберегали линии обороны, деревья на той стороне реперами и разгран линиями между секторами огня, отделений и взводов. Конец книги. Июль 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.